Закон всеобщей любви. Любовь в своих высших качествах важна не только для людей, но и для развития многих других существ в мироздании. Так как это качество выходит за пределы развития в одном мире, то оно должно строиться по общему и более масштабному закону, чем те, которые управляют на Земле. Данный закон именуется законом всеобщей любви. Он выражает действие особого рода сил притяжения. При взаимодействии существ он способствует притяжению одного существа к другому. Но это не только воссоединение их на краткий миг. Целью такого притяжения является их совместное существование с выполнением определенных функций. В мировых процессах подобные силы притяжения распространяются на определенный пространственный объем, допустим, являющий собой мир, и служат объединению всего, что в нем находится. Такое объединение относится к разновидности всеобщей любви. В таком случае она объединяет все существующее в единый объем, способствует сохранению его целостности. Но объединяя, она не только соединяет воедино разрозненное, но и способствует его процветанию и жизнедеятельности, его функционированию. В этом проявляется ответственность закона за то, что он соединяет вместе. Можно, например, соединять вместе для того, чтобы потом это все уничтожить, или для извлечения какой-то выгоды для себя. А любовь объединяет во имя благости и продолжения жизни всех, кого она касается. Поэтому закон всеобщей любви обладает фазой зависимости. То есть его цель не только объединить, но и на следующем этапе обязательно способствовать жизнедеятельности объединенных форм. Зависимость здесь следующая. Если любишь что-то или кого-то, помоги ему выжить, прогрессировать, укажи правильное направление развития. Поэтому закон любви всегда обязывает к активизации действий в борьбе за то, что или кого любишь. Обратимся к наиболее понятному нам земному примеру. Если, допустим, человек любит какую-то книгу, то прикладывает максимум усилий, чтобы сохранить ее наиболее длительное время. А если он любит ребенка, то расширяет поле своих действий, так как старается и накормить его, и дать образование, и красиво одеть, и защитить от опасности, и так далее. Чем к более высокому уровню относится любовь, тем больше действий, проявления она требует. Таким образом, любовь должна не только объединять, но и защищать, создавать условия для совершенствования души, целенаправлять и помогать преодолевать трудности. В иерархии Бога данный закон также объединяет всех сутей в целостном объеме их существования. Любовь высших сутей Бога заключает в себе величие мощи, так как проявляется через использование их огромного энергопотенциала души. Чем мощнее душа, тем мощнее сила ее любви. Поэтому она способна объединять в единое множество самые разнообразные формы существования. Любовь такой огромной души охватывает громадные пространства своей всеобъемлющей силой. Если человек развивает в себе чувство любви, то он строит качество в ячейке матрицы собственной души постепенно, наращивая от жизни к жизни его по уровням. Качество любви обладает способностью прогрессировать, совершенствоваться на разных стадиях развития и последовательно наращивать свой потенциал. Данное качество обладает своим построением, которое будет совершенно другим, чем построение, например, качества деловитости или сознательности. В каждом мире иерархии Бога любовь обладает своими индивидуальными особенностями развития и проявления. Но всегда данное качество нижележащего уровня будет иметь меньший энергопотенциал, чем качество вышележащего уровня. Но в этом проявляется принцип построения иерархии качества любви в мирах Бога. То есть закон всеобщей любви в итоге строит собственную иерархию. Так как уровням любви присуща индивидуальность, то в совокупности все они образуют композит всеобщей любви, ее совокупную многоцветную палитру. Само построение композита любви своеобразно и представляет особый вид структуры, которая характеризуется свойством притягивать и активизироваться в действиях. Энергии любви создают свои качественные номинации. Закон всеобщей любви позволяет всем индивидам ощущать силу притяжения и осознавать наличие притягательных особенностей других, то есть видеть в них те неповторимые свойства и черты характера, которые притягательны и достойны любви, что помогает охватывать их собственным энергополем. Чем больше индивидов охватывает, например, энергополе любви какой-либо сути из иерархии Бога, тем мощнее становится ее потенциал. Все сути на уровнях иерархии испытывают друг к другу всеобъемлющее чувство любви, что объединяет их в достижение общей цели и позволяет успешно реализовывать себя в совместных делах. На каждом уровне иерархии Бога сила закона всеобщей любви различна и соответствует мощностному потенциалу данного уровня. И так как он с подъемом по уровням возрастает, то соответственно с восхождением по ступеням иерархии увеличивается и сила всеобщей любви, а следовательно возрастают силы единения и сплочения во всех совместных действиях. Поэтому сила любви помогает совершенствоваться и решать общие задачи. Чем большим потенциалом обладает суть любви, а следовательно и выше она расположена, тем больше ее притягательная сила и активнее ее действия во благо тех, кого она объединяет. Чем выше суть любви, тем более свойственно ей подобное ощущение и тем понятнее само состояние любви и ее цель. Но истинное значение этой великой силы личность способна осознать только при достижении определенного положения в иерархии. Сути, находящиеся в низких мирах, не в состоянии ощутить в полной мере это великое чувство. Но в будущем человеку предстоит понять его и развить в себе. А пока приходится довольствоваться только знанием, что оно есть. В прочих низких мирах познают силу всеобщей любви, воспринимая лишь ее внешнюю благодать. Но сами они не способны ответить тем же, потому что внутри них одна черствость и невежество, одни низкие и грубые энергии. Поэтому и на земле малоразвитые души не способны любить. Их нужно учить данному качеству. Появляясь на какой-то стадии развития души, данное чувство развивается в ней по мере эволюционирования. Поэтому, чем более развит индивид, тем богаче его духовные накопления энергии любви. Однако это относится только к личностям, совершенствующимся в положительном направлении. Отрицательные индивиды развивают в себе другие качества. Самая высшая любовь принадлежит Богу. Она всеобъемлюща и благодатна, велика и созидательна. Божественная благодать и всеобщая любовь – понятия неделимые. Они всегда существуют воедино. А если их проявление рассматривать раздельно, то это уже является эгоистическим проявлением воздействия с целью завладения другими объемами. Любовь с эгоистической целью, например, может быть использована для рабского подчинения себе других сутей, для завладения теми средствами, которыми они владеют, для использования их в каких-то опасных мероприятиях, когда во имя любви суть готова рисковать собственным существованием. Миров разных много в мироздании, и в них сути ведут себя по-разному. Это говорится о некоторых возможных негативных проявлениях любви на высоких уровнях. Но на самом деле такого рабского подчинения не происходит, так как подобное привело бы к разобщению объема Абсолюта, а его построение имеет цель объединять, сплачивать и дать возможность каждому почувствовать великую силу сплочения и своей сопричастности с огромным единоцелостным построением мироздания. Так, от обычной любви к другому человеку, и в частности к мужчине, любовь вырастает до вершин Абсолюта. Всеобщая божественная любовь дает не гибель, а процветание, не муки, а благодать. Поэтому высшая любовь всегда существует в единой связи с таким состоянием, как благодать, которая посылается тем, кого любят. Благодать является следствием всеобщей божественной любви. Любят и поэтому прикладывают все свои силы для их процветания и совершенствования. И в этом мощь благодати. Цель всеобщей любви заключается в объединении всех существующих форм жизни в единый живой организм. Бог любит все формы существования, не делая каких-то разграничений между ними. Поэтому его любовь является всеобъемлющей. Его энергополе любви охватывает абсолютно все в общей конструкции иерархии. Всеобщая любовь связывает Бога силами притяжения с каждым индивидом, что позволяет сплотить все существующее в единую взаимодействующую структуру. Весь громадный объем Абсолюта держится на этом великом чувстве всеобщей любви и всеобщего единения. Оно охватывает своим мощным полем все, что есть, что прогрессирует и совершенствуется. Чувство любви доступно каждой развивающейся сути, ибо без нее невозможно единение в действиях, ведущих к великим целям. Только сила любви способна объединять и сплачивать разрозненные частные формы в огромный целостный объем, наделяя его мощью и высоким потенциалом.